Глава 44. Иосиф сказал своему управляющему: «Наполни их мешки зерном, сколько смогут увести, и каждому в мешок сверху положи обратно его серебро, а в мешок младшего вместе с серебром положи еще и мою серебряную чашу». Управляющий сделал, как приказал Иосиф. Едва рассвело, гостей отпустили домой вместе с их ослами. Братья вышли из города, но не успели еще далеко уйти, как Иосиф сказал управляющему: «Скорей догони их, а догонишь, скажи: зачем вы отплатили злом за добро? Зачем украли у меня серебряную чашу? Ведь господин мой пьет из этой чаши и гадает по ней. Худое дело вы сделали». Управляющий догнал их и сказал, что было велено. Братья ответили: «Зачем ты, господин наш, говоришь такое? Не могли мы, рабы твои, такого сделать? Ведь даже серебро, которое оказалось у нас в мешках, мы привезли тебе обратно из Ханаана. Так неужели мы стали бы красть у твоего господина серебро или золото? Да если у кого из нас найдется украденное, пусть его казнят, а мы все останемся у господина нашего в рабах». «Пусть будет, как вы сказали», — ответил управляющий. «Но рабом станет лишь тот, у кого найдется украденное, а остальные с миром пойдут домой». Братья поспешно опустили свои мешки на землю и развязали их. Управляющий обыскал всех по порядку, от старшего к младшему, и чаша нашлась у Вениамина. Братья разорвали свои одежды в знак скорби, вновь навьючили ослов и вернулись в город. Иосиф был дома, когда пришли Иуда и братья. Они пали перед ним ниц, а Иосиф сказал им: «Как могли вы это сделать? Неужели не знаете, что такие люди, как я, искусны в гадании? Что можем мы сказать господину нашему?» — промолвил Иуда. «Что возразить? Чем оправдаться? Бог обличает нашу вину. Отныне мы рабы господина нашего, и тот, у кого нашлась чаша, и все остальные». «Нет», — сказал Иосиф, — «не сделаю я такого. У кого нашлась чаша, тот и станет моим рабом, а вы с миром возвращайтесь к отцу». Тогда Иуда сказал, подойдя к Иосифу: «Господин мой, разреши мне, рабу твоему, говорить с тобой. Не гневайся, господин мой, на раба своего, ведь ты, что фараон? Ты, господин мой, спрашивал нас, рабов своих, есть ли у нас отец и есть ли у нас еще братья. Мы отвечали тебе, господину нашему, что отец жив, но уже стар, и что есть у него еще младший сын. Это дитя его старости. Он один остался в живых из детей своей матери. Его брат умер. Отец любит его. И ты велел нам, рабам своим, привести к тебе нашего младшего брата. Мы сказали тебе, господину нашему, что нельзя ему покидать отца. Отец не переживет разлуки. Но ты сказал нам, рабам своим, чтобы без младшего брата мы больше и на глаза тебе не показывались. Когда мы вернулись домой к нашему отцу, рабу твоему, мы передали ему твои слова, господин мой. А когда отец снова велел нам привезти немного зерна, мы отвечали, что без младшего брата не пойдем, что без него нам нельзя тебе и на глаза показываться. И наш отец, раб твой, сказал нам так: «Сами знаете, двух сыновей родила мне жена. Один пропал, его растерзали звери», — подумал я. «С тех пор я его не видел. Теперь вы и второго забираете, а если и с ним случится беда? По вашей вине я, седой старик, от горя сойду в Шеол». «Так разве могу я, — спросил Иуда, — вернуться домой, к отцу, рабу твоему, без сына, к которому он так привязан. Отец увидит, что его с нами нет, и умрет. И наш отец, раб твой, седой старик, по нашей вине от скорби сойдет в Шеол. Я, раб твой, головой поручился отцу, что брат вернется. Если не приведу его домой, то до конца дней буду виновен перед отцом. Так пусть же я, раб твой, здесь и останусь вместо него, а он пусть возвращается с братьями. Не могу я вернуться домой без него и видеть горе отца».